Приближался Новый год, и Дженни испытывала все большее раздражение и беспокойство. Все шло не так, как ей хотелось. Ни в чем она не видела утешения. Она и хотела, чтобы Дэвид уехал на фронт, и не хотела. Она то гордилась этим, то ей было страшно. Пытаясь рассеяться, она пристрастилась к чтению дешевых романов в бумажных обложках, отложив в сторону солнечные часы в счастливой семье. Она забросила музыку, не подходила к пианино и не пела больше колыбельных песенок. Подолгу изучала себя в зеркале, чтобы убедиться, что ее лицо и фигура не пострадали. Опять она горевала о том, что у нее нет друзей. Она остается как-то вне всего. Жизнь проходит мимо. Она ничего не берет от жизни. Такие мысли очень мучили и угнетали ее. Лучше бы она умерла. К тому же погода стояла сырая, и хотя Дженни уже была здорова, она не любила выходить в дождь. Да и Роберта надо было кормить через каждые 4 часа. А это, конечно, мешало тем настоящим развлечениям вне дома, которых ей хотелось. Но в канун Нового года дождь прекратился, выглянуло солнце, и Дженни почувствовала, что больше не выдержит. Ей необходимо немного развлечься. Необходимо. Кажется, годы, сотни лет она уже нигде не была. И она решила съездить в Тайнкасл, навестить мать. При этой мысли лицо ее просияло. Она помчалась в спальню, старательно принарядилась и сошла вниз. Было 4 часа. Она накормила Роберта, уложила его в колыбель и торопливо нацарапала записку Дэвиду, сообщая, что вернется в 8. Дэвид был очень доволен, когда, придя домой, нашел записку Дженни. Его радовало и то, что Дженни развлечется, и в особенности то, что Роберт на это время всецело предоставлен ему. Роберт спал в своей колыбельке в углу за печкой. Дэвид снял башмаки и ходил по квартире в одних носках, чтобы не шуметь. Он налил себе чаю и поужинал в обществе Роберта. Потом взял книгу и сел у колыбели. Это был Ницше, «По ту сторону добра и зла». Дэвида интересовал Ницше, но он смотрел больше на Роберта, чем в книгу. В 7:30 Роберт проснулся и ожидал, что его будут кормить. Он лежал совершенно смирно на спине и смотрел на сборчатый полог своей колыбели. «А странное у него должно быть представление о мире», — подумал Дэвид. Добрых 30 минут Роберт продолжал благодушно предаваться созерцанию этого странного мира, пока утоляя свой голод тем, что сосал палец. Но в конце концов палец перестал его удовлетворять, и после небольшого предварительного писка Роберт заревел. Дэвид вынул его из колыбели, стал успокаивать. На короткое время это помогло, но потом Роберт снова заплакал. Дэвид с тревогой посмотрел на часы, 9:30. Дженни, должно быть, опоздала на поезд, а следующий прибывал только в 10. Дэвида впервые поразила мысль о том, как всецело благополучие Роберта зависит от Дженни. Он делал все, что мог. Увидев, что у Роберта мокрая пеленка, он переменил ее, хотя был не слишком опытен в этом деле. Роберт как будто остался этим доволен и в виде благодарности вцепился ручонками в волосы Дэвиду, когда тот снова взял его на руки. Дэвид засмеялся, и Роберт тоже. Он, видимо, хотя и был голоден, но в остальном чувствовал себя теперь прекрасно. Дэвид положил его на коврик перед огнем, и Роберт, раскинувшись на пеленке, болтал ножками в воздухе. За последние недели он заметно окреп, потолстел, сыпь исчезла, и он уже меньше сопел носом. Но сейчас он был ужасно голоден и снова принялся орать, потому что время близилось к 10 часам. Все сильнее негодуя на опоздавшую Дженни, Дэвид встал на четвереньки и начал разговаривать с Робертом, пытаясь его утихомирить. В эту минуту дверь распахнулась, и вошла Дженни в весьма приподнятом настроении. Она ходила с Клэри в кино, а потом угостила себя 2 стаканами портвейна. Она остановилась на пороге, подбоченившись и широко ухмыляясь красным ртом. Потом вдруг захохотала. Она корчилась от смеха, любуясь зрелищем, которое представляли собой Дэвид и Роберт на ковре. Дэвид сжал зубы. «Перестань», — сказал он резко. «Нет, не могу», — хихикала Дженни. «Мне вдруг пришло в голову...» «Пришла в голову одна мысль». «Какая?» «Нет, ничего», — сказала она торопливо. «Так просто шутка». Наступило молчание. Дэвид встал и поднял ребенка. «Роберт голоден», — сказал он, все еще возмущенный и злой. «Разве ты не знаешь, что его нужно кормить?» Она шагнула вперед, ступая не совсем твердо. «Что ж, давай его», — сказала она, — «ведь я могу помочь этому горю, а?» Она взяла у него ребенка и не села, а шлепнулась на диван. Должно быть, 2 стакана портвейна придали некоторую размашистость ее движениям. Дэвид угрюмо наблюдал за ней. Она быстрым движением расстегнула блузку. Большие налитые груди выступали, как коровье вымя, полные белые с синими жилками. Молоко уже капало из сосков. Когда Роберт пристроился к одной груди и стал сосать, молоко из другой так и брызнуло. Раскрасневшаяся, счастливая, Дженни улыбалась, блаженно раскачиваясь на диване взад и вперед, не обращая внимания на сочившееся из груди молоко. А Дэвид отвернулся. Ему вдруг стало противно. Он сделал вид, что поправляет дрова в камине, потом снова посмотрел Дженни в лицо. «Помни», — сказал он серьезно и тихо, — «я рассчитываю, что ты будешь как следует заботиться о Роберте, когда меня здесь не будет». «Непременно, Дэвид», — стремительно уверила его Дженни, — «ты и сам знаешь, что буду». На следующий день Дэвид уехал в Тайнкасл, а оттуда его отправили в лагерь у Кеттерика. 3 месяца спустя, 5 апреля, он с полевым лазаретом, прикомандированным к 5-му Нортумберлендскому стрелковому батальону, отплыл во Францию. В этот день, 2 воскресенье сентября 1915 года, автомобиль Гетти круто остановился на усыпанной гравием дорожке холма. У окна столовой, засунув руки в карманы, стоял Артур и наблюдал, как Гетти выходила из автомобиля, такая изящная в своей форме хаки, и как она потом шла к подъезду. Артуру было известно, что Гетти приедет сегодня. Не знать о приезде Гетти было совершенно невозможно. Об этом возвестила тетя Кэрри, об этом упоминала мать. А в субботу за завтраком и отец, окинув взглядом стол, заметил как-то особенно многозначительно. Завтра к чаю приедет Гетти. Она специально отпросилась на этот день. Артур не сказал ничего. Что они считают его дураком? Все было слишком ясно. Это слово «специально» звучало как-то зловеще. За последние 8 месяцев Гетти часто наведывалась в холм. Вступив одной из первых в женский комитет содействия армии, она теперь получила место в штабе женского добровольного полка в Тайнкасле. Она часто оказывалась полезной Барсу, и, носясь в своем двухместном автомобиле между Тайнкаслом и Слискейлом, привозила ему на подпись бумаги. Но в это воскресенье, по глубокому убеждению Артура, Гетти собиралась приехать ради дел неслужебного порядка. Он отлично понимал это, и, несмотря на все свое ожесточение, чуть не засмеялся громко. Гетти вошла в столовую. Увидев его у окна, она весело улыбнулась и протянула ему руки, защебетав от удовольствия. — Ты меня ожидал здесь, Артур? — сказала она. — Как мило! Гетти была удивительно весела, он это предвидел. Он не ответил улыбкой на улыбку, сказал отрывисто. — Да, ожидал. Его тон мог быть для нее предостережением, но он не смутил Гетти. — А где все остальные? — спросила она беспечно. — Все исчезли. Все дипломатически устранились, чтобы оставить нас вдвоем. Она засмеялась и укоризненно покачала головой. — По твоему тону можно подумать, что тебе это неприятно. Но я знаю, ты не хотел быть грубым. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Но что же мы будем делать? Не пойти ли нам погулять? Артур слегка покраснел и отвел глаза, но через мгновение сказал. — Хорошо, Гетти, пойдем гулять. Он надел шляпу и пальто, и они вышли на обычную прогулку, которую не совершали, впрочем, уже несколько месяцев, по Слус-Дин. Осенний день был тих, поросшая лесом долина уже вся желтела бронзой, сучья трещали под ногами. Артур и Гетти шли молча. Дойдя до конца долины, они сели на корни дуба, которые из-за оседания почвы выступали высоко над землей. То было их любимое место. Внизу лежал город по-воскресному тихий, а за ним простиралось море, сверкая вдалеке и сливаясь с небом. Копры Нептуна, черные, высокие, выступали на светлом фоне моря и неба. Артур смотрел на них, на эти виселицы над шахтами Нептуна. Гетти, с кокетливой стыдливостью прикрыв юбкой красиво обутые ножки, посмотрела в направлении его взгляда. «Артур!» — окликнула она его. «Почему ты смотришь так на шахту?» «Не знаю», — сказал он с горечью. «Дела хороши, уголь продаем по 50 шиллингов за тонну». «Нет, ты не об этом думал», — возразила она с внезапно проснувшимся любопытством. «Я хочу, чтобы ты мне правду сказал, Артур. В последнее время ты такой странный, на себя не похож. Расскажи мне, милый, и, может быть, я сумею тебе помочь?» Он повернулся к Гетти. Сквозь горечь пробилось теплое чувство. Ему захотелось сказать ей, освободиться от ужасной тяжести, угнетавшей его, раздавившей его душу. Он сказал тихо. «Я не могу забыть о том, что случилось в Нептуне». Гетти пришла в замешательство, но ничем этого не выдала. Она сказала, словно утешая огорченного ребенка. — Почему же, Артур, милый? — Потому что я уверен, что это несчастье можно было предотвратить. Она смотрела в его печальное лицо с тайной досадой, говоря себе, что ей надо, наконец, разгадать до конца эту раздражающую загадку. «Тебя что-то не на шутку мучает, Артур, милый? Может быть, ты все же расскажешь мне?» Он посмотрел на Гетти и ответил медленно. «Я считаю, Гетти, что жизнь всех этих людей была напрасно загублена». Он замолчал. «К чему говорить? Все равно она никогда не поймет». Но Гетти смутно догадывалась о навязчивой идее, сжигавшей его мозг. Она взяла его за руку, желая успокоить, и сказала мягко. Даже если так, Артур, не лучше ли забыть об этом? Это было давно, и всего 100 человек. Что это по сравнению с тысячами храбрых, убитых на войне? Вот о чем тебе не надо забывать, милый Артур. У нас война, мировая война. Это не то, что пустяковый несчастный случай в шахте. Нет, это все равно, — возразил он, сжимая рукой лоб. Это совершенно то же самое. Я не могу смотреть на это иначе. В моей голове одно неразрывно связано с другим. Людей на войне губят совершенно так же, как людей в шахтах. Бесполезно, возмутительно. Несчастный случай в Нептуне и война для меня одно и то же. Одно великое массовое избиение. Теперь Гетти почувствовала себя увереннее. И, минуя запутанные лабиринты, куда увлекал ее Артур, пошла прямо к цели. Она по-своему была привязана к Артуру, но она была практична и гордилась этим. И она желала Артуру добра. «Я так рада, что ты мне рассказал, Артур», — сказала она стремительно. «Ты себя замучил до смерти, и все из-за пустяков. Я замечала, что ты в последнее время какой-то странный, но мне и в голову не приходило, что из-за этого. Я думала... Нет, я просто не знала, что и думать». Он мрачно посмотрел на нее. «Что ты думала? Говори прямо». «Видишь ли...» — Гетти замялась. «Я думала, что ты, должно быть, что ты не хочешь идти на войну». «Я и не хочу», — сказал Артур. «Нет, я думала, Артур, милый, что ты боишься идти». «Может быть, и боюсь», — вяло отозвался Артур. «Может быть, я трус. Почем я знаю?» «Глупости», — решительно возразила Гетти и погладила его руку. «Просто ты довел себя до полного расстройства нервов. И с самыми храбрыми так бывает. Вот, например, Алан говорил мне, что перед тем, как он так отличился и получил крест, он был в настоящей панике. Теперь выслушай меня, дорогой мой. Ты слишком много думал и волновался. Тебе полезно будет для разнообразия начать действовать. Давно пора мне прибрать тебя к рукам». Взгляд ее стал пытливым. Она улыбалась, уверенная в себе, в силе своей женской прелести. «Ну, слушай, глупый мой родной мальчик, помнишь то воскресенье в Тайнкасле, когда ты хотел, чтобы мы обручились, а я сказала, что мы оба слишком молоды?» «Да», — медленно отвечал Артур, — «я этот день помню. Меня никакая суета не заставит его забыть». Гетти подняла на него глаза с черными зрачками и снова принялась нежно гладить его руку. «Ну так вот, Артур, все было бы иначе, если бы ты вступил в армию». Артур сразу внутренне сжался. Вот оно, то, чего он страшился. Оно пришло к нему под ненавистной маской нежности. Но Гетти не заметила порыва отвращения, под влиянием которого Артур стал холоден и нем. Она была увлечена собственным чувством. Чувство это было не любовь, а любование своей самоотверженностью. Она придвинулась к Артуру и прошептала. «Ты знаешь, что я тебя люблю, Артур. С самого детства люблю. Почему бы нам не обручиться и не покончить со всеми этими глупыми недоразумениями? Ты тревожишь отца, тревожишь всех, в том числе и твою бедную маленькую Гетти. Ты чувствовал бы себя гораздо, гораздо счастливее в армии, я в этом уверена. Мы оба были бы счастливы, и все было бы чудесно». А он молчал, и только когда Гетти подняла раскрасневшееся личико с трогательно разметавшимися по щекам прядями гладких белокурых волос, ответил сухо. Не сомневаюсь, что это было бы чудесно. Но, к сожалению, я решил в армию не вступать. — О, нет, Артур! — вскрикнула Гетти. — Не можешь ты говорить это серьезно? — Я говорю совершенно серьезно. Первым ее чувством был испуг. Она сказала торопливо. — Нет, послушай, Артур, пожалуйста, выслушай меня. Ведь это не так просто, как ты думаешь. Тут выбирать не приходится. Скоро объявят обязательный призыв. Я это знаю, наверное, слышала в штабе. Призовут всех, от 18 лет до 41, кроме тех, кто будет освобожден. А я не думаю, чтоб тебя освободили. Для этого твой отец должен дать заключение, что ты незаменим на руднике. «Пусть отец мой делает, как ему угодно», — отвечал Артур тихо и злобно. «Я вижу, вы с ним вели переговоры насчет меня». «Пожалуйста, Артур, ради меня не упрямься», — взмолилась Гетти. «Пожалуйста». «Не могу», — возразил он с твердой решимостью. Лицо Гетти ярко покраснело от стыда, отчасти за Артура, но больше всего за себя. Она отдернула руку и, чтобы выиграть время, повернулась спиной к Артуру и сделала вид, будто поправляет прическу. Потом сказала уже совершенно другим тоном. «Надеюсь, ты понимаешь, как ужасно для меня быть невестой человека, отказавшегося сделать единственный достойный поступок, который от него требуется». «Извини, Гетти», — сказал Артур вполголоса. «Но неужели тебе не ясно? Молчи!» С яростью перебила она. «Никогда в жизни меня еще так не оскорбляли. Никогда! Это неслыханно. Не воображай, что я так уж влюблена, чтобы все это терпеть. Я делала это только ради твоего отца. Он настоящий мужчина, а не жалкое подобие мужчины, как ты. Так больше продолжаться не может. Между нами больше нет ничего общего». «Пусть так», — сказал Артур едва слышно. Желание больно задеть его говорило в ней теперь почти так же сильно, как прежде потребность самопожертвования. «Я могу сделать только один вывод, и к такому выводу придет всякий. Ты трусишь! В этом все дело!» Гетти сделала паузу и бросила ему в лицо. «Да, ты трус! Жалкий трус!» Артур сильно побледнел. Она ожидала ответа, но он ничего не сказал. И, сделав сдержанно презрительную мину, Гетти поднялась. Встал и он. В полном молчании дошли они до холма. Он открыл перед нею входную дверь, но, войдя в дом, пошел прямо к себе, оставив Гетти одну в передней. Гетти стояла с высоко поднятой головой, глаза ее были полны гнева и жалости к себе. Потом она резко повернулась и пошла в столовую. Там был только один Баррес. Он у стены изучал утыканную флажками карту. При входе Гетти он обернулся, потирая руки, и поздоровался с необычайной для него шумной приветливостью. «А, Гетти!» — воскликнул он. «Ну как, есть новости?» Всю дорогу Гетти держалась стойко, но ласковое выражение лица Барса растопило ее сдержанность. Она зарыдала. «О, Боже, Боже!» — всхлипывала она. «Мне так тяжело!» Барс подошел к ней, посмотрел на нее с высоты своего роста и, повинуясь внезапному побуждению, обнял одной рукой ее хрупкие соблазнительные плечи. «Что случилось, моя бедная маленькая Гетти?» — спросил он покровительственно. Гетти была так расстроена, что не могла ответить, и только жалась к нему, как человек, ищущий прибежище в бурю. Он держал ее в объятиях, успокаивал. Гетти он представлялся в эту минуту спасителем, защитником от Артура. Она чуяла в нем большую жизненную энергию и силу. И, закрыв глаза, отдалась этому новому неиспытанному ощущению женщины, которая обрела надежную защиту.